Прокуратуре же была отведена роль послушной марионетки. По такому же сценарию проводилось преследование других диссидентов. Как правило, в районе проживания объекта властями выделялось помещение под пункт охраны общественного порядка, где хозяйничал переодетый в милицейскую форму с поддельными документами КГБшник. Вокруг него порхали мальчики и девочки с красной повязкой на рукаве, означающие известную в народе службу ДНД. А по существу это были люди с Лубянки. Они денно и нощно пасли свой объект. Топтуны ходили буквально по пятам жертвы и членов его семьи, фиксировали связи, контакты, подслушивали телефонный разговор. Описанные методы годами отрабатывались охранкой и повсеместно применялись в мирных условиях. Но они, естественно, оказались непригодными в период государственного переворота. В режиме нештатной ситуации 19 августа все было примитивно упрощено. Некогда было разыгрывать детские игры на зеленой лужайке. Пришли четверо и объяснили: вы арестованы. Все, как во времена сталинских репрессий. С одной лишь разницей, тогда в основном брали ночью, а здесь днем. Общее же остается неизменным, абсолютное беззаконие. Что я, юрист, мог противопоставить явному произволу? Только бесспорные аргументы, доказывающие вопиющее нарушение в случае со мной не только прав человека, но законов того государства, которому верой и правдой служили люди, пришедшие меня арестовывать. Во-первых, я напомнил, что являюсь народным депутатом СССР и Республики Армения, и на меня распространяется статус депутатской неприкосновенности. Следовательно, требуется постановление двух парламентов о даче согласия на мой арест. Во-вторых, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей должно быть санкционировано прокурором. В-третьих, мне должны быть предъявлены конкретные пункты обвинения с указанием совершенных мной действий, попадающих под признаки уголовно наказуемого деяния. В ответ на мои требования майор госбезопасности достал из своей папки лист бумаги с текстом в несколько строк и, победоносно взметнув им над головой, заявил, что сей документ служит достаточным основанием для ареста. Я попросил ознакомиться с содержанием документа. Офицер КГБ явно не желал выпускать из рук сокровенную бумагу. Опасался, что ли, как бы я не разорвал ее в клочья. Пришлось твердолобому представителю охранки разъяснить положение Уголовно-процессуального кодекса, согласно которым лицо, подлежащее аресту, имеет право лично ознакомиться с постановлением об избрании меры пресечения. Только после долгих препирательств мне дозволили ознакомиться с творением ГКЧПистов. Распоряжение коменданта города Москвы об административном аресте. В соответствии со статьей 9 Закона Союза Советских Социалистических Республик о правовом режиме чрезвычайного положения санкционирую административный арест гражданина Гдляна Тельмана Кареновича сроком на 30 суток. Комендант города Москвы генерал-полковник Калинин 19 августа 1991 года. Надо же, усмехнулся я про себя, оказывается, уже стал Кареновичем, а вслух сказал, что военный комендант Москвы Калинин, подписавший распоряжение на мой арест, согласно закону, не является должностным лицом, наделенным правом лишать свободы представителя высшего законодательного органа страны. Кроме того, заявил, что после введения чрезвычайного положения, как известно господам из КГБ, я не выходил из своей квартиры и, следовательно, физически не мог воспрепятствовать практической реализации постановления номер 1 ГКЧП, а за нереализованные мысли, как известно, не судят. Более того, новое руководство страны, согласно публичным заявлениям, намерена строго соблюдать Конституцию СССР и охранять основные права и свободы граждан. В свете всего сказанного –